Харе Кришна, дорогие радиослушатели! Сегодня в гостях у нас снова доктор господин Партап Чихан. И сегодня предоставилась возможность задать ему несколько вопросов, которые очень интересуют наших радиослушателей. Вот первый вопрос, с которым я обращаюсь к доктору Партапу. Господин Партап, скажите, вы много путешествуете, вы бываете со своими лекциями в других странах, в странах Европы. И путешествовали в нашей стране. Мы, правда, посетили всего лишь только 3 города. Но вот ваши первые впечатления. Какие основные заболевания имеют люди в нашей стране? Вот именно основные заболевания. Мистер Партап, I heard that you travel a lot all over the world and you're giving lectures in many different countries, and you also been here, but not in many places, but in the 3 main cities in the world. So the question is, what is the most prominent diseases the people have in our country, the most prominent diseases? In Russia, mainly I have seen that people are suffering from diseases like kidney problems. В России очень много людей страдает от болезней почек. Many people have these tumors, which are like mastopathia and myoma. Очень много опухолей у людей, такие как мастопатия, миома. Миома. Many people also have problems with skin, like eczema, очень psoriasis. Очень много людей страдает от различных кожных заболеваний, таких как экзема. So basically, I have seen that most of the diseases are due to some kind of toxins present in the body. В основном мне кажется то, что все эти болезни, они из-за токсинов, которые присутствуют в теле человека. And these toxins, you know, they're mainly coming from improper eating. И эти токсины, они появляются из-за неправильного питания. So when you don't eat healthy, you know, don't eat clean and nice food, and the food which you should eat, then these toxins get accumulated in the body. Когда вы едите нечистую пищу, то есть она нечистая и нездоровая, не подходит для вашего типа тела, то эти токсины, они накапливаются в вашем теле. And they cause so many diseases in the body. И они становятся причиной очень многих болезней в теле. Скажите, пожалуйста, в связи с этим вопрос, а что такое вообще нечистая пища и каким образом она влияет на загрязнение нашего тела? То есть вы говорите как раз о том, что основная причина – это блокировка вот токсинами кровеносных сосудов, там нервной системы. Так вот, каким образом вот эта нечистая пища влияет на наше тело? Как эти токсины создаются? The question is follows after this. Is you talking about these toxins and how actually the неправильное питание, да? Нечистая пища. What does it actually mean by impure foodstuffs and how it can actually create the toxins in our body, like the blocking the. There are many basic points about eating. Некоторые основные принципы. The first thing is like eating foods which are not in harmony with our system. Первое это то, что есть такую пищу, которая не гармонирует с нашей системой. Like many people eat meat. Очень многие люди едят мясо. Meat is actually not in harmony with our system. И мясо, оно совершенно не гармонирует с нашей системой. So another cause is mixing different kind of foods which should not be mixed together. Другой причиной является то, что люди перемешивают различные виды продукты, которые нельзя перемешивать. Not eating proper times. И не едят в нормальное время. That means irregular eating. Это значит нерегулярное питание. And also not eating properly, like generally according to Ayurveda, one should eat sitting down properly in a nice, clean and peaceful atmosphere. И еще не едят правильным образом. В Аюрведе говорится то, что правильное питание, значит, нужно сидеть в очень чистой и спокойной обстановке, вкушать пищу. But when you eat in different surroundings, like while driving, you're eating while moving on the street, or eating while watching television. Но если вы едите, например, когда очень громкий шум идет, или когда вы идете по улице, или едите во время и смотрите телевизор одновременно. So all these things are they come under improper eating. И все эти вещи, они являются неправильным питанием. And they cause indigestion in our system. И это является причиной того, то, что наша пищеварительная система, она перестает работать правильно, должным образом. And as a result of this indigestion, the food which remains undigested turns into toxic material called ama. И результатом этого, того, то, что наша пищеварительная система не работает должным образом, она не переваривает пищу, и эта непереваренная пища, она превращается в токсины и создает аму. So what I feel here in Russia, that mainly a lot of people eat so much meat. Я слышал то, что здесь в России в основном люди едят мясо. So it is like too much eating of meat causes indigestion and these toxic things in the body. С перееданием мяса оно становится причиной того, что наша пищеварительная система не работает правильно, и пища практически не переваривается организмом. So generally I'm also speaking in my lectures in many places that mass is yad. И в основном я так проповедую, когда я даю свои лекции, я говорю людям то, что мясо — это есть яд. Скажите, пожалуйста, вот вы уже здесь у нас все-таки где-то около 20 дней, и вы, наверное, сталкивались с тем, выходили, заходили в магазины и видели, какие продукты у нас продают. У нас сейчас в таких красивых этикетках продаются всевозможные йогурты, вот молочные, молочно-кислые продукты, сметана. Вот как вы относитесь вот к молочным продуктам, вот йогурт, сметана, которые производит наша промышленность? You've been here already for 20 days, and you probably was also in the Russian shops. Nowadays, it's a lot of nice things, like packed in nice packages, and a lot of milk stuffs, like yogurt and milk and buttermilk, etc. And what is your opinion about the milk program products? Actually, Ayurveda advises fresh products always. Аюрведа всегда советует свежие продукты. But practically speaking, I haven't seen like fresh products here in the market or in the shops. А здесь, когда я был, я практически не видел свежих продуктов. Because, so, for example, the milk you get in the shop, maybe it is one week old. Потому что вот когда вы, например, покупаете молоко в магазине, может быть, оно уже недельной давности. Just by packing it in a nice packet does not make it nice or fresh. Просто запечатав ее в хорошую упаковку, не делает его хорошим. So one should try to get fresh items as much as possible. И насколько это возможно, мы должны стараться покупать свежие продукты, где-то доставать их. But still, these things like kefir is good. Ну, так или иначе, вот такие вещи, как кефир, они полезны. And творог is nice in milk products. Творог тоже очень полезен. Like all the other this cheese and too much cheese and other old milk products, they are very old actually and they are not very good for our system. А такие продукты, которые уже долго лежали, такие, например, как сыр, они не очень полезны для нас, потому что они уже очень долго лежали. Some kind of cheese like cottage cheese is still better, you know, but the other cheese. Cottage cheese. Cottage cheese is, I think, like творог, you know, like paneer. И такие виды сыров, я в России встречаюсь, такие кадыгейские, они больше похожи на творог такой спрессованный. Вот такие еще можно. So usually one should be careful with milk products, not to eat too much milk products. Но вообще нужно немножечко опасаться есть слишком много молочных продуктов. Because generally milk products are also very heavy. They take a lot of fire to digest them. Потому что в основном молочные продукты, они очень тяжелые и требуется очень много огня, пищеварения, чтобы переварить. So even if you have fresh products, one should be careful with the quantity of the milk products. И даже если вы покупаете какие-то свежие продукты, все равно нужно опасаться количества, quantity. Yeah, quantity should be, you know, according to the digestive fire. То есть количество пищи, количество этих продуктов должно быть согласно вашей способности их переварить. Because according to Ayurveda, the root thing is that one should digest the food. Whatever you eat, it should be fully digested. Потому что согласно Аюрведе есть такое правило, то что всю пищу, которую вы съели, она должна перевариться. And only then you can avoid the formation of toxic materials, ama and other things. И только тогда вы сможете избежать вот большого скопления токсинов и амы. Многие люди у нас считают, что чем больше они едят, чем вкуснее, чем разнообразнее их питание, тем лучше их здоровье. Вот как вы смотрите на это? Потому что когда съедается большое количество пищи, практически пища же не переваривается, но многие люди считают, что именно силу они получают от того, что они много едят. Many people are thinking that the as more opulent and as more variegated the foodstuffs are, and as much they eat, then it gives them life, and this way they become healthy, etc. So how do you think about this? Opulent means? I mean, opulent, different varieties, you know. Богат, то есть различные, много блюд различных. Mm-hmm. Many different dishes. No, this is actually, I just talked about, this is wrong thinking. It is nice to eat clean and fresh and healthy food material. Я только что об этом говорил, то что это не очень хорошая тенденция. Очень хорошо кушать свежие, чистые и хорошо сохраненные продукты. But according to Ayurveda, one has to take care of the quantity and quality of the food. Согласно Аюрведе, нужно очень стараться следить за качеством и количеством пищи. And if you see in Charak Samhita, it has been mentioned that the quantity of food which you eat, that should fill only 2/3 of the stomach. Согласно Чарак Санхите, говорится то, что количество пищи должно быть занимать только 2/3 объема нашего желудка. And 1/3 of the stomach should be left empty for the movement of airs. И 1/3 желудки должна оставаться пустой для того, чтобы свободно двигался воздух. So this is not true actually, that eating too many items is good for health. И поэтому это неправда, то что сказать, что слишком много кушать это хорошо для здоровья. Overeating is never good, it is a disease. Переедание это очень плохо, это болезнь. And of course, overeating always creates many problems in the body. И переедание, оно причиняет очень много вреда организму. So it is good to eat nutritious food, it is good to eat healthy food, but it should be according to your digestive fire. Очень хорошо есть питательную пищу и здоровую чистую пищу, но согласно тому, как вы можете ее переваривать, согласно строению вашего организма. And it is always nice to eat less than your required quantity even. И даже советуется есть немножечко меньше, чем вы можете обычно съесть, то есть чем вам требуется. То есть не слишком меньше, но чуть-чуть меньше, чем вам требуется. So in that way the whole food will get digested and you'll get complete energy from the food you eat. Таким образом, вся пища, которую вы приняли, она переварится, и вы получите полную энергию, и вы сможете использовать эту пищу в полной степени. But if the food remains undigested, that causes problems and don't give you any energy. Но пища, которая не переварилась, она просто причиняет вам неприятности и не дает вам никакой энергии. То есть если я вас правильно поняла, то это каждый человек должен знать объем и норму потребляемой пищи. Если сверх нормы, значит пища не переваривается и накапливается слизь, то есть закупориваются сосуды. Доктор Партап, я знаю, что у вас какая-то очень удивительная технология приготовления лекарств, потому что я вижу, как вы ведете прием, кто к вам приходит на консультацию, вы даете лекарственные препараты, которые изготовляются под непосредственным вашим руководством в вашей клинике, и вы даете или на месяц, или на два эти лекарственные препараты, говорите, что все, через месяц у вас очистятся кровеносные сосуды, то есть блокировка будет ликвидирована. Так вот, расскажите, пожалуйста, о технологии приготовления этих лекарств. So I heard that about the special technology of your making your medicine. It's like when you prescribe your medicine for the patients, you saying then you take this medicine for 1 month, so and then it will help you, it will clean your body, it will cure your disease, etc. Mm-hmm. And а вторая часть какая была? Вторая часть технологии, потому что... So, she wants to know the technology of the making it, you say. Because the actually it's very special and wondrous way. Yeah, actually, it's very important. The processing of herbs is very important in Ayurveda. Корения и растения, они очень... Это очень важный процесс в Айурведе. And I have actually learned this thing from my guru. Я все это выучил, получил это знание от своего гуру, учителя. Who is a very expert person in this field of manufacturing and processing medicines. Который обладает очень большими знаниями, он очень мастерски приготавливает лекарства. And he is, of course, one of the top persons in India who knows this science of manufacturing in the original way. И, конечно же, он один из самых лучших и знаменитых людей в Индии, который знает способ приготовления этих лекарств изначальным способом, как это делалось из древни. So after learning all these techniques, I am trying to maintain the same process in manufacturing my medicines. То есть в производстве своего лекарства я стараюсь следовать той же самой системе. And because Ayurveda is a shastra. И аюрведа — это шастра, то есть это наука. So one has to follow the complete instructions of manufacturing, diagnosis and treatments. Поэтому нужно следовать строго по правилам в диагностике и приготовлении лекарств и всем лечению. So while making these medicines, we have some time to process them for 1 month, sometime for 2 months, and some medicines might take even 6 months to make. Поэтому иногда приготовить лекарство требует очень долгое время, например, 1 месяц, 2 месяца, а некоторые лекарства даже полгода. Generally, we make first the powders of different herbs, and we take some minerals, we mix them together. Сначала обычно мы берем порошок каких-то определенных кореньев, растений, и затем порошок каких-нибудь минералов и перемешиваем их вместе. Many times the ashes of metals are also used in these ingredients. Также одним из очень часто мы используем такой компонент, как пепел различных металлов. And after that, we are putting different juices of herbs in these powders, and we use a technique to mix them together. Потом мы используем сок различных кореньев, поливаем все это и используем особенную технику перемешивания всего этого. So this mixing of juices of herbs makes the qualities of the medicine. То есть вот это вот сам процесс вот этого перемешивания дает качество этому лекарству. Many times it could be the same preparation or same combination, but just by using different herbs, different juices, the medicine can have different effect in the body. Может быть одна и та же структура приготовления, одна и та же техника приготовления, но, например, все те же самые компоненты, но используют другой сок различных растений, различные соки, делают уже совершенно различные эффекты этого лекарства. For example, when a person is having problem in kidney, we are making some medicine for kidney, for example. So we will use the juice of a herb, which is good for kidney, like punarnava. Например, человек какой-то страдает с болезнью почек, и тогда мы используем определенные соки, которые помогут ему вылечиться от этой болезни, как пунарнава. Пунарнава, yeah. So this science of manufacturing is very scientific and very interesting, very practical. То есть производство этих лекарств, он очень научным и очень интересный, очень практичный. And mixing different herb juices and mixing different kind of decoctions of the herbs. Decoctions. Decoction is when you take a dry herb, boil it in water, and then you put that in the powder. Decoction. It's kind of a hot. It's when like you boil a herb in water, that is decoction. So these different things are used for making medicines. То есть различные соки в различных, берутся различные соки различных кореньев и такие отвары различных тоже кореньев, и они используются для приготовления различных лекарств. So it might take some time, but definitely the medicine becomes very nice and it's very effective. Может занять это все приготовление может забрать какое-то время, но сама медицина, само лекарство, оно будет очень эффективным. Я так поняла, что вы иногда по целому месяцу замешиваете одно и то же лекарство, то есть практически идет такой непрерывный процесс, целый месяц вы мешаете одно лекарство. И ваши лекарства, они действуют практически на все заболевания, то есть могут воздействовать на все заболевания, даже на кармические, потому что многие слушатели иногда задают вопросы, а как все-таки избавиться от кармических болезней, и можно лечить ли кармические болезни вот вашими препаратами? I heard that so it takes that sometimes the whole month for you to make the preparation. And how this medicine works, for example, does it cure all the diseases or some particular kind of problems? And also many listeners of the radio, they're asking what about the karmic diseases? I mean the yeah, actually, this if you make the medicine according to the instructions given in the Shastra, then it definitely works very nicely for the disease. Если сделать лекарство согласно Писанию и согласно всем наставлениям, то, естественно, оно вылечит вашу болезнь. A number of diseases have been mentioned in Ayurveda. Количество каких-то заболеваний, то есть большое количество заболеваний было упомянуто в Айурведе. And their treatments are also mentioned there. И лечение этих болезней также указывается в Айурведе. And the medicines which are mentioned, they have also mentioned how to manufacture these medicines. You know, the process of manufacturing is also mentioned there. Также в Айурведе говорится процесс приготовления этих лекарств, то есть как сделать эти лекарства. So if you can make the medicines, you know, nicely, then they will definitely work for maybe any difficult or any chronic diseases. They work very nicely. Поэтому если даже у вас вы страдаете какой-то сильной хронической болезнью, и это лекарство приготовлено правильным образом, оно обязательно вылечит эту болезнь, несмотря на то, что она хроническая. As far as the karmic diseases is concerned, every disease actually can be related to some karma in the past. А что касается кармических болезней, то есть любую болезнь можно, она как-то связана с вашей прошлой кармой. And of course, there is a treatment also for that, which can be by chanting various mantras or making some fire sacrifice. И, конечно, есть различные тоже лечения этой болезни, как повторение различных мантр и жертвоприношение огненных. But because the manifestation of the karmic disease is in the body. Но так как проявление этой кармической болезни, оно в теле проявляется. So definitely these medicines which we give for internal use, they help to remove these symptoms from the body. То, конечно же, эти лекарства, которые мы даем, они помогают избавиться нам от симптомов этой болезни в нашем теле. Because only the cause is bad karma. But now, presently, there is some symptoms in the body. Physical symptoms can be seen in the body. Конечно же, причиной является карма, но сейчас в нашем теле присутствуют симптомы этой кармы, то есть они проявляются в форме болезни. So definitely, these medicines will give some relief in the physical symptoms. И, конечно же, обязательно эти лекарства они помогут нам облегчить наши страдания. Ultimately, everything is controlled by Krishna. В конце концов, в конечном итоге все, конечно же, контролирует Кришна. He is the ultimate healer. Он самый конечный, самый, как сказать? He is the final authority. Он конечный авторитет, он самый главный доктор. So even many times you can make a very nice medicine, you can make a very nice diagnosis, but if Krishna does not want, this may not work. И иногда вы сможете приготовить какие-то очень прекрасные лекарства и хороший диагноз поставить. Но если Кришна не захочет этого, то то есть это лекарство, оно будет бесполезным. So basically, when I work, when I treat patients, I don't think that I am doing this. И в основном, когда я лечу своих пациентов, я не думаю так, то, что это именно я их лечу. I just have a nice consciousness to help the patient. Я просто стараюсь поддерживать сострадание к этим людям, чтобы соответствующее сознание, чтобы помогать этим людям. And the result is in the hand of Krishna. А результат он уже в руках Кришны. Actually, this should be the consciousness of every doctor. И это такое сознание должно быть у каждого доктора. And then sometimes you can see very wonderful and miraculous results also. И иногда можно увидеть различные удивительные вещи случаются, и результаты они очень удивительные. So this is basically, I tell many doctors also this, that one should practice like this when you treat the patients. Я говорю часто очень многим врачам, что таким образом нужно действовать, так нужно поступать. But it is very difficult. Many doctors, they think that they are the healers. Но это очень трудно, потому что многие врачи, они считают себя то, что это они контролируют все, то есть это они врачи, они лечат. And sometimes even with perfect apparatus, perfect medicines, they cannot save the patient. Но иногда с прекрасной аппаратурой и с совершенными лекарствами они не могут спасти своих пациентов. So this is because of the reason of karma. И причина этому карма. Как вот я правильно поняла, что Хороший врач – это прежде всего врач, который даст не только помощь вот, телу, медикаментозные средства, но он даст еще и истинные знания, то есть как должен жить человек, с чего начинается его, допустим, духовная жизнь. Потому что дети, ведь если дети болеют, значит, они болеют, они же только пришли на свет. Значит, здесь глубокая карма, и если они уже начинают болеть, значит, мы что-то должны давать другое, как бы духовную какую-то практику. Родители должны давать своим детям. Вот как у вас вообще проходит духовное воспитание, вообще воспитание ваших детей в Индии? So that should be the attitude of a doctor. So he should not only the cure the main, just the physical external problems, but also give some hints on his spiritual rebirth. Also some advices how he should act. And since, for example, nowadays the many children are having very different diseases, and that's mean that there is some deeper cause in this, some karma also. And the parents are worrying, and the question is what is education, where education is begins, for example in India, how are you educating your children in this regard? Yeah, actually this is true that the doctor should have spiritual knowledge, of course, if he's an Ayurvedic doctor, because Ayurveda is a spiritual science. Конечно же, доктор, он обязательно должен иметь духовное знание, особенно аюрведические доктора, потому что аюрведа – это духовное знание. If you are an Ayurvedic doctor and you want to practice it in a material way, you will never be successful. Если вы аюрведический доктор, но вы хотите использовать свою практику материальным образом, то вы не сможете добиться успеха. Of course, in the olden time, all these Ayurvedic doctors, they used to be very spiritual, they were like big devotees. В древние времена все аюрведические врачи, они были очень продвинуты духовно, они были очень продвинутыми преданными. And the aim of their practice was to heal the people, to help the suffering people, and not to like some kind of commercial aim or to make money or something. И целью их лечения было помочь человеку, не просто какие-то коммерческие цели. Они хотели помочь как-то человеку. So therefore, it will be very nice if doctors can learn this spirituality. Spirituality not necessarily means only God. Spirituality means something related to your soul, something related to your mind and subtle body. Поэтому доктора должны обязательно знать что-то о духовном. Это имеется в виду, не обязательно они должны в совершенстве знать науку о Боге, но хоть что-то знать хотя бы о тонком теле и о душе, в которой находится в наших телах. Because if you work only on physical level, only on the physical level of disease, physical level of the symptoms, then healing is not possible. Потому что если вы будете работать просто над физическими проблемами, над внешними проблемами, то самой болезни, то вылечить практически невозможно. The doctor has to understand to love the patient, to care for the patient, and this is spirituality. Доктор должен заботиться о своем пациенте, он должен любить своего пациента, и это есть духовность. Many people are suffering in this world today because when they go to the hospitals, they get a treatment like they are getting treatment from machines. It's whole mechanical system. There is no love, there is no affection between the people who are serving and the patients. Люди сейчас очень сильно страдают, потому что они даже когда они приходят в госпиталь, они получают какое-то очень их плохо принимают там, к ним относятся как к машин, их лечат очень искусственным образом, и к ним очень плохо относятся. И поэтому они не получают никакого удовлетворения, и практически невозможно вылечить эти болезни. Many times I have seen that people who are suffering from very, you know, chronic diseases and incurable diseases, if you can speak to them very nicely and you just give them some kind of suggestions that, I mean, some kind of loving nature, if you can show, they feel quite good. Если даже, например, приходят какие-то люди с хроническими заболеваниями, даже какие-то неизлечимыми болезнями, если с ними просто тепло поговорить, дать какие-то добрые советы, как-то им просто тепло с ними пообщаться, то после этого они себя чувствуют очень хорошо. At least a lot of their mental pressure releases, because if the doctor speaks to them nicely, he gives them some kind of encouragement that you'll be all right, don't worry, I'm trying my best, something like this. So he feels quite good. Потому что доктор, он вдохновляет его, он дает ему хорошие советы, он говорит то, что с тобой будет все хорошо, и он говорит ему теплые слова, и это избавляет его от многих ментальных страданий, то есть умственных переживаний этих пациентов. And there should be not the attitude like if you're suffering from cancer, and I say, okay, you will die in 3 months. No, there is nothing else. We cannot do anything. То есть нельзя просто говорить человеку, вы страдаете от рака, и вы умрете через три месяца, и я ничего не смогу сделать. So the patient will maybe die in 1 month because he is thinking every day that I will die. Поэтому больной он может умереть через месяц, потому что он постоянно думает, вот я умру, и меня скоро ждет смерть. So even if he has to die, I know, but I should try to encourage, you know, as long as he lives, to make him happy is my aim. That is the aim of a doctor. То есть целью доктора должна быть такая, то что пока он живет, я должен сделать его счастливым, я должен вдохновлять его на жизнь. So therefore, it is very important for the doctor to know this spirituality. And spirituality, I am saying again, it does not necessarily means to only about God and things. Spirituality means to love, to have cooperative nature, and to have caring attitude to others. This is spirituality also. И поэтому я опять же говорю то, что духовность, доктора, они должны быть, знать как, что-то немножечко о душе. И духовность, я опять же повторяю, что это не обязательно в совершенстве знать науку о Боге, но просто вести себя теплым, тепло себя, вести себя, то есть заботиться о людях, то есть любить друг друга. Это тоже часть духовности. The second part of your question was about the immunity of the body. Вторая часть вопроса была о иммунитете нашего тела. So this is also very important that especially the parents, when they produce children, they should know how to produce healthy children. Это очень важно, что родители, они должны знать, как давать рождение здоровым детям. Ayurveda mentions lot of diets, lot of activities, lifestyles, which the parents should follow when they are intending to make children. В Айурведе написано, дается очень много советов о том, как должны себя вести родители, как диету их и стиль их жизни, и как они должны вести себя, чтобы у них получились хорошие дети. And the most important thing is about the mother, when she's pregnant, she has to follow very special kind of diets, and she must avoid many things like smoking, drinking alcohol, and eating tamasic foods, you know, which are not good for the body. Особенно беременная мать, она должна следовать очень строгой диете. Конечно, она должна избегать курения, алкоголь и такие тамасичные виды продуктов, такие гнилые, слишком острые. So by following these instructions, one can produce healthy children, and they will be strong in immunity. И следуя такой диете, такому стилю жизни, вы можете дать рождение очень здоровым детям. У них очень будет очень сильная иммунная система. And there is also some instructions and some knowledge given about after the child is born, what kind of diet he should take, what kind of you know, remedies like massaging the body, giving him lot of, you know, this honey to eat. This also increases the immunity of the body. Также, когда ребенок рождается, ему нужно, о нем тоже нужно заботиться, делать различные массажи, определенную диету. И делая эти массажи, и эта диета, она давать ему мед также. И это будет усиливать его иммунную систему, он вырастет здоровым. Of course, in Ayurveda it has been mentioned that as the child is born, one should give him first of all honey, little honey to. И в Айурведе говорится, что когда ребенок рождается, в самую первую очередь ему нужно дать немного меда. Because honey is a very nice food for increasing immunity of the body. Потому что мед — это очень хорошая пища для увеличения иммунной системы, защитной системы организма. And it is very easily accepted in the body because it's very easily digested in the body. И тело легко очень принимает этот мед, потому что мед, он очень легко переваривается организмом. Of course, it has been proved even by the scientists that honey is a pre-digested food. You don't need to digest it. As soon as it goes in the body, it starts absorbing. Даже сейчас уже ученые, они пришли к тому выводу, то что мед — это уже готовый продукт, когда он попадает в наше тело, его не нужно переваривать, он сразу же начинает усваиваться нашим организмом. Вот к нам наука Аюрведа пришла сравнительно недавно, то есть вот с 88 года, когда занавес, так сказать, приоткрылся, гласность у нас появилась в стране, и пришла наука Аюрведа. Расскажите, пожалуйста, каким образом вот готовят специалистов аюрведических врачей и на каком языке идет обучение? Ваших колледжах. The Ayurveda Science is pretty new in Russia. It became with the glasnost and the perestroika. And what is the process of training the Ayurvedic doctors? And can you tell about the colleges in India and what languages they're using there? Yeah, actually, Ayurveda is not only in Russia now, but all over the world. There's a lot of interest amongst people about Ayurvedic science. Сейчас в Аюрведе, в науке Аюрведе, очень, не только в России, очень, она сейчас стала очень широко известна по всему миру. So many people have started different kind of institutes, they have started some kind of clinics also. Many people are becoming Ayurvedic practitioners now. Очень много клиник открыли, очень многие люди практикуют аюрведическую науку. Многие стараются как-то применить ее в жизни. But after traveling many countries in the West, in the world, I have seen that only superficial knowledge is available in the Western countries. Но про путешествия очень много по всему миру, я заметил то, что очень поверхностное знание об аюрведе присутствует в этих странах. So after receiving this superficial knowledge, these people, they want to have more knowledge, but there is nothing available in the Western countries. Or in English language, nothing is available, you know. Ну, и поэтому, получив какое-то поверхностное знание, люди, они хотят как-то поглубже узнать эту науку аюрведы, но на английском языке, в западных странах, на этих языках нет такого знания. Many people want to go in India and study, but the government colleges or the universities which are teaching Ayurveda, they don't actually teach in English. They teach in Hindi, Sanskrit, or the regional language. И, но всякие колледжи, институты в Индии государственные, они не преподают на языках, которые доступны большинству людей. На английском они не преподают. Они там учат на хинди, на санскрите и на других языках. So this has become a very great requirement for the people who want to know original Ayurveda, that they should get some kind of training at some place. Поэтому очень всем людям, которые как-то занялись аюрведой, им требуется пройти какую-то подготовку. Some people have started some institutes in the Western countries, but that is again only the superficial knowledge, like how to find out your constitution, vata, pitta, kapha. Everybody is just teaching this thing. That's all. И некоторые люди, конечно, открыли многие школы на Западе, но они, опять же, обучают только таким поверхностным вещам, как узнать свое конституциональное положение своего тела, как капа, пита или вата, и ничего больше. But as I told you, Ayurveda is a very practical and scientific science. It's a very nice medical science. Но, как я уже сказал, Аюрведа — это очень глубокая научная, глубокая наука. Практическая наука. Looking all these things, I have started a project in my place in Faridabad. I have started some kind of institute. Видя эти проблемы, я в своем месте, где у меня главная резиденция в Фаридабаде, я открыл свою клинику. It is still проект такой. It will take maybe one more year before it is complete. It's final when I start giving real courses there. Может быть, пройдет еще один год, перед тем, как я уже начну давать там какие-то курсы. So my aim is that I want to teach the original Ayurveda to the people. И моя цель — это обучить изначальное Аюрведе людей изначальное Аюрведе. Because practically I have studied Ayurveda for 15 years. Потому что я изучаю Аюрведу уже практически 15 лет. And I am still studying every day. I'm not. И каждый день perfect. Я изучаю, и я до сих пор еще не достиг совершенства. I studied 6 years in the university. 6 лет я обучался в университете. And then after that, 5 years После I studied with my guru. 5 лет я обучался своего гуру. So I want to give this original knowledge to as many people as possible in the world. И поэтому я хочу дать это знание как можно больше людей. So for that purpose, I have started this institute in Faridabad, and I hope by next year I will be able to give some regular courses there. But я хочу, чтобы как можно больше людей узнало об этой науке, поэтому я открыл с этой целью, я открыл свою клинику в Фаридабаде, и буду там через год, наверное, уже начну проводить курсы. And I'm designing the courses especially for the Western people, you know, who can read in English, you know. Я организовал свои курсы таким образом, чтобы люди, которые говорят на английском, могли бы понять их? Presently I am teaching via internet, and if people have facility to internet, they can join my courses. Сейчас, уже в настоящее время, я уже провожу занятия и даю уроки в интернете. Если кто-то имеет доступ в интернете, это международная компьютерная сеть связи. Если кто-то имеет доступ к интернету, то я уже могут принимать уроки. So I am already giving consultations and advices via email and internet. Я уже даю советы через электронную почту уже в интернете. And there is my Ayurvedic health center on internet, in which you can go and read a lot of things about Ayurveda, basic principles, home remedies, many things you can read. И сейчас есть такие странички уже в этом интернете, куда вы можете просто, пользуясь компьютером, попасть и посмотреть там определенные практические советы, какие-то домашние рецепты и основные вещи о Аюрведе. So if people want to get access, I can tell this is the address. Я могу сказать, сейчас прочитать адрес, то есть назвать, то есть я прочитаю вам на английскими буквами, кто не сможет сейчас понять это, но кто имеет какой-то доступ к интернету, вы можете позвонить к нам на Кришналоку, и мы вам расскажем. Адрес такой. HTTP, двоеточие, две косых линии, три буквы W, точка, Ayurvedic, в конце C, ayurvedic.org. So, like this, I'm trying to start this process of teaching original Ayurveda, and I hope Krishna will help me and give me more power so that I can preach this original knowledge all over the world. Таким образом, я стараюсь как-то научить людей этой изначальной науке Аюрведы, и я надеюсь, что Кришна поможет мне, что я могу рассказать во всем мире людям о этой изначальной науке Аюрведы. Ну, мне хотелось бы еще задать вот такие практические вопросы вам, потому что все радиослушатели, я думаю, и сейчас многие припали буквально к радиоприемникам, ждут эти ответы на свои вопросы. Потому что многие у нас страдают запорами. Это основная проблема наших людей, потому что нарушение... Тем более я сидела на приеме у вас, и сколько людей приходило, практически у каждого через одного все страдают вот запорами. Значит, каким образом помочь снять вот эту закупорку, то есть блокировку, именно как можно помочь, какими средствами доступными, тем более все овощи, фрукты, которые у нас есть, мы можем использовать для лечения, только нужно правильно применить. Как вот снять эти запоры, чтобы быстро помочь человеку? I'm sure that now the many listeners of the radio, they are getting closer to the radio, and they want to hear some practical things now, I'm sure, because the as I could find out, the almost every person who comes to you for taking the some advices, he almost they all getting these problems with the support, Constipation. So, yeah, constipation. So, is there any practical things like which can, some special, some easy methods for that can give some relief against these problems? Mm-hmm. Constipation. According to Ayurveda, first we have to find out what is the root cause of the problem. Согласно Аюрведе, сначала нужно найти изначальную причину, то есть корневую причину этой болезни, проблемы. So we'll come down again. We'll see that a lot of our eating habits, a lot of our foods, a lot of our living styles, they are the main cause in this problem. И опять же мы приходим к тому же самому, то что наши привычки кушать, наш стиль жизни, the eating style and стиль жизни, они не соответствуют стандартам, поэтому это является проблемой. So if you want to get a permanent relief, you must try to make some changes in your eating, in your living style, and all these things. Поэтому, если вы хотите добиться какого-то постоянного результата, тогда нужно изменить ваши привычки в еде и добиться какого-то уравновесия в жизни, чтобы следовать каким-то определенному уровню жизни. Because only this is going to give you a permanent cure. Потому что только это даст вам, то есть полностью избавит вас от этой проблемы. Otherwise, you can take, you can keep on taking some kind of laxatives. So many people take Senna tablet, many people take trifala. Mm. But as long as you take them, it is clean. But when you stop them, it again same problem. Поэтому многие, но такие вещи, если вы не будете следовать этому, то тогда просто эти лекарства, они, которые вы употребляете, например, многие пьют какие-то растворы, там, они пьют сену, потом некоторые используют трифала и так далее. Некоторые используют клизму. Это, конечно, сможет вам помочь на определенный момент. Но опять же, когда вы перестанете принимать это лекарство, опять вернется к вам эта же самая проблема. И поэтому, чтобы полностью избавиться от проблемы, нужно просто следовать определенному режиму в еде, определенному режиму жизни. Это и полностью освободит нас от всех проблем. Доктор Партап у нас в Москве останется до 7 июля. И я бы хотела напомнить вам наш телефон контактный 573-8497, по которому вы можете обратиться за помощью, за консультацией к доктору Партапу. К нему можно записаться. А на этом мы заканчиваем нашу радиопередачу. Мы благодарим всех слушателей, которые принимали в этом участие. Благодарим нашего переводчика, оператора Наташу. И вела передачу Лила Манджари Девидаси. Хари Кришна. Хари Кришна. Thank you. Спасибо.